Глава 4. На летних каникулах институт вызвал спецназ, который снес баррикады и арестовал всех засевших за ними студентов. Тогда многие вузы прибегали к подобным мерам, это вовсе не считалось делом неслыханным. Институты при этом не расформировывали. В них вкладывали немало средств, и после незначительных студенческих волнений руководство вряд ли сказало бы «ну что ж, ладно», и самораспустилось. К тому же обложившие наш институт баррикадами студенты вряд ли вообще хотели его распускать. Им лишь хотелось перехватить инициативу. Лично мне было абсолютно все равно, что произойдет с этой самой инициативой. И я не испытывал никаких эмоций, когда забастовку все-таки разогнали. В сентябре я пошел посмотреть на институт, ожидая увидеть руины. Но он нисколько не пострадал. Ни разграбленной библиотеки, ни разгромленных кабинетов преподавателей, ни сгоревшего студенческого корпуса. Я в изумлении думал, чем же они тут занимались. Бунтовщиков усмирили, после вторжения спецназа возобновились лекции, и первыми же на них пришли сами зачинщики. Они, как ни в чем не бывало, посещали занятия, вели конспекты, когда их вызывали, отвечали. Странная история. Ведь объявленное ими решение о забастовке осталось в силе, ибо никто не объявлял о ее завершении. Институт лишь вел спецназ, который разрушил баррикады, поэтому забастовка, в принципе, продолжалась. Сотрясая воздух громкими словами, зачинщики эти осуждали студентов, не согласных с забастовкой, и даже подвергали их гонениям. Я поинтересовался, почему же они теперь не продолжают бастовать, но вразумительного ответа не добился. Им нечего было сказать. Они боялись не получить зачетов из-за пропуска занятий, и самое забавное, что они же призывали к распуску института. Их голос то крепчал, то хирел, смотря откуда дул ветер. «Эй, Кидзуки, здесь жуткий мир», — думал я. «Эти придурки получают зачеты, выходят в люди и строят общество подлецов». Я решил некоторое время посещать занятия, но не отзываться на переклички. При этом я понимал всю бессмысленность такого решения, но ничего с собой поделать не мог. Однако по этой самой причине в группе мне стало еще более одиноко. Когда я молчал, не откликаясь на свою фамилию, в аудитории сгущался воздух. Никто со мной не разговаривал, да и я ни к кому не обращался». Началась вторая неделя сентября, и я пришел к выводу, что обучение в институте – занятие совершенно бессмысленное. Я решил несколько дней тренировать себе выносливость к скуке. Брось я сейчас институт, выйди в люди, и что? Никаких особых планов у меня не было, поэтому я ежедневно ходил на занятия, конспектировал лекции, а в свободное время шел в библиотеку, читал книги, искал необходимые материалы. Началась вторая неделя сентября, штурмовик так и не возвращался. Не просто редкое явление, а событие воистину потрясающее. Занятия в его институте уже начались, и трудно было представить, что он способен их пропустить. Его стол и радио покрылись толстым слоем пыли, на полке чинно выстроились пластмассовый стакан и зубная щетка, банка с чаем и средства от насекомых. Я решил сам прибираться в комнате, пока не вернется штурмовик. За полтора года чистота в комнате вошла в привычку, и теперь ничего не оставалось, как поддерживать ее и без штурмовика. Я каждый день подметал пол, раз в три дня мыл окна, раз в неделю сушил матрас и ждал, когда штурмовик вернется и похвалит меня. «Вот она бы! Что с тобой? Откуда такая чистота?» Но он не вернулся. Однажды я пришел с занятий, а его вещей в комнате не оказалось. С двери сняли табличку с его именем, осталась одна моя. Тогда я пошел к коменданту узнать, что произошло со штурмовиком. «Съехал», — ответил комендант, — «так что живи пока один». «А в чем дело?» — поинтересовался было я, но комендант ничего не ответил. «Такие типы испытывают безграничную радость от единовластного контроля, не утруждая себя объяснениями». На стене еще какое-то время висела фотография айсберга, но вскоре я содрал ее и наклеил постеры Джима Моррисона и Майлза Дэвиса. Так комната стала слегка походить на мою обитель. На скопленные деньги я купил небольшой стереопроигрыватель, вечерами выпивая, слушал музыку, иногда вспоминал штурмовика, но на жизнь в одиночестве при этом не сетовал.